Глава 20. Банк недвижимости. Игра на грани фола, которую затеял Балашов, привлекала к его персоне все больше и больше внимания. Из публичных персон также находились вкладчики пирамиды, но никто не осмеливался признаться в этом открыто на камеру, тем более за месяц до выплаты, как это делал шеф. Телеканалы обращались к Геннадию Викторовичу за комментариями, пользователи социальных сетей исписывали его стену, слушатели его радиопередачи «Психология денег» обрывали телефонную линию, посты в блогах, посвященные пирамиде, набирали десятки тысяч просмотров. Народ постепенно признавал в нем поводыря, который говорил исключительно про деньги, не утруждая себя нравственно-этическими соображениями, и делал это с такой обезоруживающей откровенностью, что не оставлял ни малейшего шанса оппонентам. Все просто. Деньги, как и сама эволюция, сверхобъективны. Где деньги, там и будущее. И кто не следует законам природы, вынужденно уступит место под солнцем, краснощеким, здоровым отпрыском новой финансовой эпохи. Истина. Так есть и всегда было. Предпринимательский форум обещал быть интересным, особенно с учетом того, что его главными рекламодателями выступили представители пирамиды. Малый бизнес еще не знал, что получит мощнейший мастер-класс по умножению денег в чертовском стиле, а от Балашова – презентацию проекта «Финансовая пирамида, наполненная квадратными метрами», как охарактеризовал свое творение шеф. Какой-то сеанс черной магии Воланда получается. Устойчивая аналогия с сюжетом из любимого романа нарастала с каждой неделей, чтобы достигнуть своего пика на форуме. Осталось только Геннадию Викторовичу обзавестись черным цилиндром и тростью с металлическим набалдашником, чтобы образ завершился. «Полина, мне нужна суперпрезентация. Сделай для форума». Дал поручение Балашов. «А что за проект?» «Банк недвижимости. Коллективная покупка квартир и офисов в правительственном квартале. Желающие делают вклады от 1000 УЕ. Покупаем недвижимость, сдаем в аренду, прибыль распределяем на всех участников. Все операции на чистом доверии, никаких документов. Оформление недвижимости на самых крупных вкладчиков, как хранителей системы». Шеф давно вынашивал задумку, как привлечь для покупки недвижимости инвесторов. Но картина не складывалась из-за юридических нюансов. С появлением же пирамид все встало на свои места. Не обязательно ставить дело на прочную законодательную основу и вязнуть в бесконечных бумагах, если люди доверяют друг другу. Соцсеть ломала стереотипы. «Прекрасно, Геннадий Викторович. Готовый сюжет для следующей нашей книги. Только боюсь, что этот бизнес-роман будет называться «Как стать аферистом». Можно вопрос? Почему вы решили идти таким сложным путем? Ведь обещать выплаты без привязки к квадратным метрам, как делают черти из пирамид, проще». Не замечая моей иронии, Балашов просто отвечает. «Это недостаток их пирамиды, которая не подкреплена товаром, услугой или продукцией. Я хочу создать сеть, где никто ничего не теряет ни при каких обстоятельствах, а наоборот получает самую надежную в мире валюту – квадратный метр. Объединившись со своими родственниками, друзьями, хорошими знакомыми, каждый гражданин может купить элитные апартаменты в центре Киева. Например, хорошую недвижимость за 300 тысяч могут купить 10 человек, сложившись по 30 тысяч, сделав ее коллективной собственностью, настоящим капиталом. Просто вместо акций у них будут квадратные метры. И это лучше, чем положить их деньги в банк или держать под матрасом. В 90-е годы люди верили в деньги и их постоянство. Они их складывали, накапливали, клали на депозиты, покупали облигации. И все это рухнуло в результате бешеной инфляции. Деньги стремительно потеряли свою покупательную способность. Через какое-то время, разуверившись в деньгах, люди стали верить в потребление, покупая квартиры, дома, мебель, машины. А банки охотно кредитовали личное потребление, параллельно внушая людям веру в постоянный доход от депозитов. Наступил кризис, в результате миллионы людей разорились, завязли в долгах, оставшись с огромными ипотеками. Лучший способ защитить средства в Украине – это вести бизнес по сдаче недвижимости в аренду. Право собственности на недвижимость – лучшая гарантия финансовой стабильности в нашей стране. Деньги, вложенные в недвижимость, не подвержены инфляции, не облагаются налогом и приносят постоянный доход. Свой капитал я не заработал, а купил. Мои объекты недвижимости подорожали, и я стал миллионером. Именно с помощью доходной недвижимости возникает новый класс богатых людей, мелких и крупных владельцев, уверенных в завтрашнем дне. Это те, кто сохранят, приумножат и передадут по наследству настоящий капитал. Для сдачи в аренду доходной недвижимости достаточно быть единоналожником. Как ты думаешь, в мой банк недвижимости понесут деньги?» Хитро усмехнулся бизнес-философ Геннадий Балашов. «После Министерства предпринимательства полагаю, что будут еще в очередь стоять. Правильно, Полина. Все пирамиды рано или поздно заканчиваются. Люди снимут прибыль и придут ко мне. Если дело пойдет, мы скупим всю недвижимость прямо под носом у власти. Представляешь, собственная страна в стране. Правительственный квартал, если посчитать, площадью примерно как княжество Монако. Этого достаточно, чтобы создать маленькую страну, установив абсолютную монополию на недвижимость, которая в любой кризис всегда в цене. Финансовый поток всегда там, где люди имеют возможность становиться богатыми и независимыми от государственных чиновников. У банка недвижимости есть все шансы создать такой денежный поток. Булгаковская чертовщина творилась весело и непринужденно. Вторая книга писалась легко. Все шло своим чередом. Зал арендован, музыкальное и световое сопровождение заказано, гости приглашены, а там как карта ляжет. По иронии судьбы, альтернативы детищу преисподней не было. Других желающих стать спонсорами мероприятия из мира бизнеса так и не объявилось. Бизнес-орда ничего не знала об инициативе своего хана с пирамидой, поэтому яростных возражений или восхищения не высказывала. Перед самим предпринимательским форумом гул общественного мнения в социальных сетях утихомирился, как затихают птицы перед грозой.